Каждый студент в классе удостаивался какой-нибудь похвалы или комплимента, причем фамилии назвались в хаотичном порядке. Например, после Браун он назвал фамилию Малфой, поразился сходством Дианы с прекрасной нарциссой, которую он знал лично, а напоследок понадеялся, что девочка так же хороша в дуэлях, как и ее матушка. Невилл удостоился хвалебной оды за прекрасную физическую форму. Посмотрим на реакцию Локхарта через пару месяцев, когда лучший друг героя отожрется. Вскоре очередь дошла до Гермионы, и взгляд, которым профессор посмотрел на мою подругу, мне очень не понравился, было в нем что-то неправильное. Я включила эмпатию, но с такого расстояния разобрать бурлящий в красавчике коктейль эмоций было сложно, а потом прозвучала моя фамилия, и мне пришлось встать. «Профессор», я ласково улыбнулась Локхарту, в ответ он почему-то вздрогнул. «Мисс Хилсинг», волшебник повторил мою фамилию, и его голубые глаза пробежались по мне рентгеном. «Я наслышан о ваших успехах и рад, что смогу развить ваши таланты. Кстати, до меня так и не дошли письма от вашей матушки. Пожалуйста, передайте этой прекрасной женщине, что я помню тот лукавый взгляд, а ее скромность только распаляет огонь в моем сердце. Я жду не дождусь начала нашей переписки». «Всенепременно, профессор». Кивнув, я села на место и тихо прошептала: «Я скорее Элукарду твои слова передам. Ре, я еще ставку не сделала». Подруга меня услышала и громко зашептала на ухо: «Подожди хотя бы до конца месяца, к тому же он нам еще ничего не сделал. Вдруг Локхарт окажется нормальным учителем, а если нет», я скептически посмотрела в глаза цвета шоколада, «тогда проще пристрелить». Девочка что-то вспомнила и расплылась в довольной улыбке. «У вашего древнего хранителя очень больная фантазия. Если этот красавчик еще раз заикнется про мою маму, то познакомится с дядей Эликом поближе». Я перевела взгляд на профессора, который сейчас активно жал руку моему брату и приглашал его практиковать фистинг. «Не знаю почему, но он меня бесит. А по мне, обычный волшебник, ты же понимаешь, что он играет». Подруга тоже посмотрела на бахвалящегося учителя. Глаза и движения выдают его с потрохами, может, он специально строит из себя идиота? Все может быть. Тем временем профессор закончил процедуру знакомства, нахмурил брови и осмотрел учеников, задержавшись на задних партах. «Во времена моей учебы тоже была межфакультетская вражда, но носила она сугубо соревновательный характер. На моих занятиях все равны, важны только ваши знания, а не длина родословной». Локхарт задрал указательный палец к потолку. «Все знают, что моя главная мечта – это мир во всем мире. Поэтому, мисс Хилсинг, мисс Гринджер, пересядьте сюда». Палец профессора указал на первую парту среднего ряда. На этом золотоволосый волшебник не остановился, и на вторую парту переселили на Тайзабини, а следом за ними переехали Уизли с Финч-Флетчи. Меня немного напрягало, что теперь за моей спиной сидят двое злопамятных гаденышей. Придется быть внимательнее и эмпатией следить за ними. Конечно, за слизеринцами сидят наши друзья, но эта парочка может отвлечься на что-то более важное, вроде игры в морской бой или крестики-нолики. Дождавшись, пока мы разложим учебники и пищи и принадлежности, геройский учитель взмахнул волшебной палочкой, и на его столе появилась немалая кипа бумаг. Еще один картинный взмах, от которого пергаменты взмыли к потолку и начали плавно приземляться перед учениками. «Прежде чем начать обучение, я хочу удостовериться в уровне ваших знаний. Поверьте, я победил кровожадного вампира и коварную коргу отнюдь не улыбкой, а своими навыками и умениями». Локхарт снова расплылся в дебильной улыбке и постучал указательным пальцем по своему виску. «Вопросы составлены согласно учебному плану профессора Кверрелла. У вас время до конца этого урока, желаю удачи. Не разочаруйте меня». Раздав тесты, преподаватель уселся на свое место, не забыв картинно взмахнуть полами своей мантии, а потом достал из ящика стола свежий ведьмополитен и погрузился в изучение прессы. Я на это только хмыкнула и пробежалась взглядом по списку вопросов. На мое счастье, они отличались от киношных и касались только учебной программы за первый курс. Что же, приступим. Вопрос первый. Защитные заклинания – это особый вид магии, которая направлена на защиту волшебника от нападения другого волшебника, волшебного существа или 1. Дементоров, 2. Некромагов, 3. Природных катаклизмов, 4. Волшебных трав. Естественно, вариант номер 3. Так, что у нас дальше? Вопросы были легкие, но в большом количестве, поэтому мы закончили за пару минут до звона колокола. Профессор принял наши работы и пообещал все проверить к началу следующего занятия. Дождавшись остальных, мы спустились в большой зал и устроили себе праздник живота. Сам прием пищи проходил довольно спокойно, если не считать перевозбужденных Браун и Патил, которые все время тараторили о Локхарте и обсуждали его мужество и красоту. Не обращая внимания на болтушек, я спокойно поела, а когда пришло время десерта, к нам подсели Джинни и Луна. Заметив сестру, к нам присоединились близнецы и начали расспрашивать девочку о школе и о том, как она обустроилась в башне воронов. Я смотрела на этот балаган вполглаза, попутно допивая ароматный чай и иногда улыбаясь. Фред и Джордж даже простую беседу могли превратить в цирк. А перемена хоть и большая, но не резиновая, и вскоре наша компания начала собираться на уроки. Уже в воротах большого зала мы договорились с первокурсницами встретиться в библиотеке после ужина и немного поболтать о своем, о девичьем. На этой прекрасной ноте мы вернулись в класс Зати, который снова подвергся изменениям. Начнем с того, что возле преподавательского стола появилась большая клетка, накрытая плотной черной тканью. Изменился и сам профессор. Пока мы трапезничали, он успел переодеться и теперь встречал нас в небесно-голубой мантии с костюмом тройкой в тон. Интересно, он после каждого занятия преображается? Сев за первую парту, я обернулась и подмигнула Рону и Джастину. В ответ парни показали мне большие пальцы, к неудовольствию пары слизеринцев. Нотт и Забини при моем появлении демонстративно отвернулись, но сказать что-то против не посмели. Помнит, сволочи, мою доброту. Локхарт дождался, пока все займут свои места, и позвал к себе Лаванду, который вручил стопку пергаментов с ответами на тесты. «Я проверил ваши работы и остался доволен. Пока Браун раздавал работы, профессор решил с нами поговорить, но имеются некоторые недочеты. Мисс Хилсинг, мисс Гринджер, при встрече с Каргой нужно бежать, а не разряжать в нее весь магазин пистолета. То же касается и Докси, этих существ требуется обезвредить доксицидом, а не сжигать в очищающем пламени. Да, профессор». Я кивнула в ответ, совсем забыла, что отвечать нужно было по учебнику, а не как считаешь правильным. Не стоит так расстраиваться и переживать, вы еще только учитесь. Локхарт принялся меня успокаивать. В каждой работе я оставил свои комментарии, пожалуйста, ознакомьтесь с ними, и мы продолжим занятие. Лаванда положила на стол наши пергаменты, и мы с Гермионой принялись читать пояснения профессора к ответам, и стоило признать, что были они довольно дельные. Даже наш спич с огнеметом и огнестрелом он признал правильным, но посоветовал не сильно надеяться на магловское оружие, когда под рукой есть волшебная палочка. А в конце он даже добавил список рекомендованной литературы, естественно, большую часть которой составляли его книги. Все же придется ознакомиться с творчеством этого писателя. Итак, ваши теоретические знания я проверил, осталась практика. Профессор вскочил со стула, эффектно взмахнув полами мантии, и подошел к клетке. Да-да, я считаю, что теория без практики мертва. Поэтому я хочу посмотреть, как вы справитесь с неопасными и озорными магическими существами. Когда все взгляды учеников сосредоточились на Локхарте, он взмахнул волшебной палочкой, плотная ткань медленно поднялась к потолку, и перед нами предстало содержимое клетки. За мелкой частой решеткой томились полсотни разъяренных пикси. Мелкие, сантиметров 20 ростом, ярко-фиолетовые твари громко верещали и пытались перегрызть стальные прутья своими игловидными и очень острыми зубками. Локхарт заметил такую активность и решил ее поощрить несколькими жалящими заклинаниями, отчего мелкие твари взвыли еще громче и заметались гораздо активнее. «Знакомьтесь, корнуэльские пикси», — довольно произнес профессор. «Сейчас мы подробно разберем этих волшебных существ, а потом перейдем к веселой практике. Итак, откройте тетради и возьмите перья». Локхарт взмахом руки наложил на клетку чары тишины, а потом сдобрил пленников парой слабеньких баубилиусов. Как вы понимаете, цепные молнии еще больше разозлили синих фей. Довольно кивнув, профессор прочистил горло и начал весело рассказывать. Пикси – очень озорные создания, обитающие преимущественно в Корнуолле. Отсюда их второе название – корнуэльские пикси. Некоторые считают их проказы довольно опасными. Широкую известность получила история Димфмы Фурмак, которая в 17 веке гостила у родни и была похищена стаей пикси. Растерзанное и обезображенное тело несчастной женщины нашли только через несколько дней. Впоследствии ее родственники так и не смогли убедить Визингамот в необходимости уничтожить всех пикси гуманным методом, КХМ. Но сейчас не об этом. Первые упоминания об этих созданиях датируются 1450 годом, их привезли на острова финикийские моряки. Согласно классификации Министерства магии, они относятся в категории 30, то есть компетентный маг с ними легко справится. Эти существа живут исключительно колониями. За следующие 15 минут профессор коротко и емко выдал основную информацию об этих маленьких, но довольно опасных существах. Рассказывал профессор очень захватывающе и интересно, поэтому все ученики слушали его с удовольствием и старательно конспектировали каждое слово. Чем-то он напомнил мне Флитвика. Полугоблин также подавал новый материал, с энтузиазмом и в веселой манере. Поэтому всегда смотрите под ноги, так называемый заклятый дерн может сбить с толку даже сильного и опытного волшебника. И помните, пикси относятся к первому уровню темных созданий. Эти мелкие проказники наделены магической силой и могут поднимать вес в несколько десятков раз больше своего. Все записали? Ученики довольно закивали в ответ. Отлично. А сейчас разберем способы борьбы с ними. Эффективнее будет использовать отпугивающие и обездвиживающие заклинания. Внимательно следим за рукой и запоминаем произношение. Пески пикси пестернами. В обоих словах ударение на вторую часть слова активатора. А теперь все повторяем за мной. Пески пикси пестернами. Ученики начали рисовать волшебными палочками довольно сложный и замысловатый жест. Вы большие молодцы. А теперь отработаем новое заклинание на практике. Локхард расплылся в предвкушающей улыбке. Мое задание будет предельно простым. Сейчас я открою клетку, а вы должны будете вернуть озорников на место. При этом постарайтесь не причинять им особого вреда, так как вечером я должен вернуть их на родную полянку в Корнуолле. Все ясно? Ученики снова дружно закивали и взяли волшебные палочки на изготовку, а самые умные еще и вещи в сумке попрятали, не хотелось потом тетради по всему классу собирать. Однако, приготовились не только ученики, Вася почуял легкую добычу и высунул из рукава свою нахальную морду. При виде клетки змей довольно облизнулся и вскоре полностью оказался на парте, при этом свернувшись кольцами и прикинувшись шлангом, голодным и наглым. Флора тоже не отставала, крошечная фея, а она в два раза меньше пикси, издала подобие боевого клича и спикировала на голову своему чешуйчатому другу. Мелочь начала готовиться к бою, грозно расправила свои крылышки, а на ее крошечных ладошках заиграли молнии. Я читала, что феи используют магию для защиты, но ни разу не видела вживую. Похоже, сегодня крылатая красавица покажет себя во всей красе. Не зря же пикси, докси и феи считаются природными врагами. Флора, ты чего? Ми обратилась к своему фамильяру. В ответ маленькая фея посмотрела на хозяйку своими глазками-бусинками и оскалилась, показав острые зубки, а потом кивнула в сторону клетки и провела большим пальцем по горлу. Цветочек, пизди их, а я прикрою. Вася посмотрел на свою крылатую подружку, и его костяной гребень на голове превратился в корону. Мне даже интересно, чем это закончится. Улыбнувшись, я посмотрела на подругу. Мне тоже, но если они обидят Флору. Взгляд Гермионы говорил сам за себя, эта девочка за своих готова убивать. Ну что вы, это всего лишь пикси. Локхард заметил боевой настрой учеников и расплылся в довольной ухмылке. Удачной охоты. Мне показалось, или он это пикси сказал. В следующий момент профессор взмахом волшебной палочки открыл клетку с беснующимися летающими тварями и отошел в сторону, при этом наложив на себя мощный кинетический щит. Орда мелких зергов, блин, откуда это слово, вылетела из клетки и устремилась к своему пленителю. Вот только щит волшебника оказался очень хороший, самые рьяные пикси разбились об него, как мухи о лобовое стекло автомобиля. А потом кто-то из учеников отправил в эту орду ступифой. Кабинет Зати превратился в Сталинград. Среди руин раздавались крики боли и отчаяния, отважные бойцы сражались за обломки каждой парты, но силы были неравны. Мелкие фиолетовые юнкерсы заполонили собой небосвод, при этом нещадно и безнаказанно утюжили залегшую в окопах пехоту. Из-за плохой подготовки силы ПВО были выбиты в самом начале и сейчас отбивались от врага в рукопашную, используя все, что оказалось под рукой. В ход шли учебники и даже ножки от сломанных стульев. Так было повсюду, израненные, но сохранившие волю, Второкурсники продолжали сражаться за свою жизнь. Локхард, может, и хороший волшебник, но ему не мешало бы поучиться преподавать. 15 минут на изучение и отработку нового заклинания. Серьезно, естественно, ни у кого ничего не получилось. Пикси, почуяв безнаказанность, стали творить полный пиздец и в наглую пикировали на головы второкурсников. А их разрушительным способностям позавидовали бы древние варвары. При мне одна фиолетовая тварь с разгона врезалась в парту на Тайзабине, словно японский камикадзе в американский авианосец, и та разлетелась в труху. Первые 5 минут ребята пытались колдовать писки-пикси пестернами, но потом забили на это дело и стали использовать известные и отработанные чары, чем только усугубили положение. Например, Крэп и Гойл не придумали ничего умнее и для защиты Дафны и Дианы стали использовать бомбарду и редукта. Заклинания слизеринских качков не отличались мощностью, но брали количеством, и эта батарея ПВО успешно отбивалась, пока не подбила висящую под потолком люстру. Огромная железная хреновина с грохотом рухнула на головы учеников, при этом чуть не придавив Лаванду и Парвати. Наши сплетницы успели отпрыгнуть в сторону и продолжили швыряться слабенькими ступифаями. Заклинания девочек хоть и были немощными, но Томасу хватило. Сейчас его бессознательное тело тащили к открытому окну несколько пикси, держа парня за уши и брючный ремень. Поттер и Лонгботтом даже не попытались спасти своего вассала. Сейчас они думали о своей шкуре и действовали весьма слаженно. Мой братец трансфигурировал биту загонщика и метко сбивал летунов, а Невилл уже добивал их на земле, нещадно пиная ногами. Нам с Мией тоже было весело, а все благодаря Флоре, которая притягивала ярко-фиолетовые мессершмитты словно магнит. Первых двоих фея сбила меткими ударами молний, а их тушки тут же оказались в пасти одного голодного змея, как и еще парочка зазевавшихся. Но пикси было слишком много, и даже реакции Васи на всех не хватало. Вскоре Флору повалила на парту одна юркая пикси, и между ними развязалась рукопашная схватка не на жизнь, а на смерть. Моя подруга побоялась бить по клубку переплетенных тел и начала отгонять остальных, я последовала ее примеру. Огнестрелы или боевые чары в данном случае оказались бесполезны, твари были слишком юркими, и попасть по ним оказалось почти нереально. Поэтому я достала из-за голенища длинный штык-нож и пригвоздила к парте проказницу, которая попыталась схватить Васю за хвост. Зря я это сделала. Почуяв запах крови, эти твари стали еще свирепее и агрессивнее. Пиписки, блять, писки, сука. Эта вакханалия вывела меня из себя, и я решила перейти на что-то более тяжелое и эффективное. Конфинга. С кончика моего концентратора сорвался большой полупрозрачный сгусток. Двоих из 5 пикирующих на меня тварей разорвало на куски, все вокруг забрызгало кровью и потрохами ярко-фиолетового цвета. Причиной моей злости послужил Локхард. Наш учитель стоял в сторонке, полировал свои ногти пилочкой с радостной улыбкой на лице и выкрикивал подбадривающие комментарии, не поднимая взгляда. Этот павлин наслаждался нашим бессилием, он в любой момент мог все прекратить, но почему-то этого не делал. Поняв, что помощи ждать неоткуда, мы с Мией перешли на площадные и летальные заклинания. Сика, сика, сдохни, сика. Гермиона впала в бешенство, когда на Флору, почти победившую в рукопашной, напали еще 2 пикси. Редукта. Еще 3 фиолетовых озорниц упали на пол бесформенными окровавленными кусками мяса. Вася тоже не отлынивал и быстрым рывком перехватил очередную громко пищащую тварь, которую с аппетитным чавканьем заглотил. Тем временем наша феечка вышла из схватки победителем, просто перегрызла своей противнице горло. Флора пропищала победные кличи, взлетев, сделала круг почета над трупом убитого врага. Приземлившись, фея вонзила свою крошечную ручку в грудь убитой пикси и вырвала ей сердце, а потом с довольным урчанием схомячила окровавленный ярко-фиолетовый комочек. Мы с Мией даже на секунду замерли, любуясь этой умилительной картиной. Флора, такая лапочка, конфинга. Строй пикси ловко увернулся от моего заклинания и продолжил пикировать в сторону Флоры, демонстрировавшей всем свою победу. В очередь, сукины дети, в очередь. Злобно шипя, Вася развернулся в сторону атаки и в предвкушении открыл пасть. За хозяйку и цветочка. Мы приготовились к очередному налету, но его не случилось, так как Локхард наконец-то решил вмешаться и одним заклинанием прекратил творившийся пиздец. Писки пикси пестернами. Голос профессора звучал уверенно, и все пикси застыли в воздухе, а потом их, словно пылесосом, втянуло обратно в клетку. Сам же Локхард с дебильной улыбкой на лице стоял в углу и довольно рассматривал разгромленный класс. Я подключила эмпатию и почувствовала разочарование, радость, сексуальное возбуждение и предвкушение. Блять, что за коктейль? Тут вообще не понять, что он чувствует. Может, у него реально раздвоение личности. Я просто не знаю, как это объяснить. Даже Дамблдора было проще понять. Тем временем ученики поняли, что угроза миновала и начали покидать позиции и приводить себя в порядок, при этом недовольно поглядывая на сияющего довольством Локхарта. Героический писатель тоже не стоял без дела, взмахом волшебной палочки он вернул упавшую люстру на место и принялся пересчитывать уцелевших пикси. Дорогие друзья, какой урок вы сегодня усвоили? Волшебник задал вопрос, не отрывая взгляда от клетки. Что интересного узнали? Пикси, очень опасные, профессор, ответила Лаванда и принялась укладывать растрепавшиеся волосы. Хорошо, 5 баллов Гриффиндору, что еще? Локхард закончил свое занятие и принялся изучать потрепанных учеников. Мисс Малфой, Слизеринка как раз извлекала серебряное перо из глазницы мертвой Пикси, ярко-фиолетовая тушка которой лежала на ее парте. Мы плохо подготовились, именно, 10 баллов Слизерину. Профессор чуть в ладоши не захлопал. Я специально дал вам так мало времени на отработку нового заклинания и выпустил этих веселых проказниц поиграть. Понравилось? Ученики отрицательно замотали головами, а потом посмотрели на сидящих в клетке проказниц, которые с довольным урчанием добивали и пожирали раненых собратьев. Пришедший в себя Томас позеленел и отвернулся, а Парвати не выдержала и продемонстрировала миру все, что съела на обед. Локхард на эту картину только довольно хмыкнул и расплылся в ехидной улыбке. «Профессор, а зачем?» — голос подал мой братец, который пытался очистить книги от фиолетовой крови. «Все предельно просто, мой юный друг». Гилдерой подошел к Поттеру и отечески похлопал его по плечу. «Сегодня я преподал вам важный урок и, надеюсь, вы его усвоили». Волшебник увидел непонимание в глазах национального героя и, горестно вздохнув, покачал головой. «Хорошо, давайте разберем по пунктам. Рекомендую достать тетради и записать». Мы дружно переглянулись и, рассевшись за уцелевшими партами, приготовились конспектировать важную информацию. Локхард к этому времени вернулся за свой стол, выпил стакан воды и картинно прочистил горло. «Запомните, любое заклинание, даже самое простенькое, требует тщательного изучения и долгой практики. Сегодня вы убедились, что мало знать жесты слова «активатор», гораздо важнее уметь его применять, а это без долгой и кропотливой работы невозможно. Сегодня у вас ничего не получилось, и это нормально. Вы еще дети и только учитесь, для этого вы и приехали в Хогвартс. Поверьте, на изучение высших заклинаний опытные волшебники тратят месяцы, а то и годы». Профессор встал из-за стола и начал расхаживать перед студентами. «Я надеюсь, что сегодняшний урок убережет вас от ошибок всех новичков, которые, едва изучив новое заклинание, сразу переходят к практике или вовсе рвутся в бой. Пожалуйста, не спешите, повторюсь, вы еще дети и ваша главная задача – учиться, а для борьбы с темными силами и безумными магами существуют специально подготовленные сильные волшебники, такие как я. Не хочу хвастать, но я спас несколько десятков беззащитных волшебников, и они до сих пор мне очень благодарны». Локхард остановился и, гордо расправив плечи, подмигнул внимательной аудитории, а потом взмахнул волшебной палочкой. На мелованной доске появился подробный рисунок с жестом нового заклинания, а ниже было написано его правильное произношение. Я, как и остальные, тут же перерисовала все в тетрадь, загогулина и вправду была довольно сложная. Домашнее задание будет предельно простым. К следующему уроку вы должны отработать движение палочкой и произношение заклинания. Все понятно? Ученики довольно закивали. Нам все, что угодно, лишь бы не очередное эссе. И помогут вам в этом Квентин Тримбл и его книга «Темные силы», глава 24. В начале следующего занятия будет небольшой опрос, а потом мы будем практиковать новое заклинание. Вопросы, естественно, их не было. Ученики все еще были под впечатлением от эпичной битвы и просто хотели сбежать из разгромленного класса куда подальше, желательно, в гостиную. Там и чистая одежда, и горячий душ в придачу. Краем глаза я заметила, что мои соседи уже потихоньку собирали вещи, а Рон и Джастин так и вовсе в наглую пересели поближе к выходу. «Тогда я вас не задерживаю». Локхард с довольной улыбкой осмотрел учеников и разгромленное помещение, а потом махнул рукой в сторону открывшейся двери. «Желаю хорошо провести выходные. Спасибо». Я, как и многие, кивнула в ответ и отправилась на выход, лавируя между сломанными партами и стульями. «Интересно, а кто этот бардак убирать будет?» Рон задал вопрос, когда наша компания собралась в коридоре. «Сам профессор или домовики, тебе не все ли равно?» Джастин поравнялся с другом. «Я не про это, ребята», — Уизли привлек на себя внимание. «Это что получается, в этом году мы каждое занятие будем громить кабинет Зати? Маловероятно, сегодня профессор преподал нам важный урок, думаю, на этом он остановится». Я улыбнулась поникшему пареньку. «Сами знаете, что сломанную вещь нельзя бесконечно восстанавливать магией, у всего есть предел, да и Дамблдор вряд ли одобрит такой подход». «И то правда». Рон почесал затылок. «Девочки, вы сейчас куда? У нас есть одно дело на втором этаже. Я пока решила не рассказывать парням про поиски тайной комнаты». «А что там?» Финч Флетчли заинтересованно посмотрел на нас. «Вам помощь, Джастин, там женский туалет». Гермиона с улыбкой ответила парню. «Но если ты настаиваешь». «Понял, увидимся в гостиной». Мальчишка немного стушевался и отстал. Вскоре мы оказались в главной башне с вращающимися лестницами и разделились. Парни отправились по своим делам, а мы двинулись в туалет Плаксы Миртл. «Джаз, а почему девочки ходят в туалет группами?» С лестницы раздался голос Уизли. «А я откуда знаю?» — ответил юный аристократ. «Иди спроси, может, что там было дальше?» Мы не слышали, так как свернули за угол. Впереди нас ждал туалет, в котором живет ебанутое привидение. «Надеюсь, вход в тайную комнату находится там, иначе я просто не знаю, где ее искать». Глава 78. «Ригель, ты уверена?» Эльвира недоверчиво на меня посмотрела. «Чтобы Салазар Слизерин устроил вход в таком месте». Пока мы шли по второму этажу, я быстро и коротко рассказала Смит о тайной комнате и об огромном Василиске, там обитающем. Не забыла упомянуть и про черную тетрадку, как и темный и опасный артефакт. Девочка прониклась и с готовностью согласилась помочь. Ее только смутило возможное расположение входа в обитель великого темного мага древности. В чем-то я ее понимаю. Если бы мне кто-то ляпнул, что Элукард устроил вход в свой подземный дворец в женской душевой, я бы пальцем у виска покрутила и послала этого идиота в пешее эротическое. Где-то в Лондоне у одного древнего монстра сильно зачесался нос. Я знаю, что это звучит как полный бред, но нужно проверить. В ответ я пожала плечами. Других зацепок у нас все равно нет, тем более этот источник информации меня еще не подводил. А насчет расположения, шедшая рядом Гермиона задумалась. Откуда мы знаем, что было в этом помещении 1000 лет назад? Тогда сантехнику еще не придумали, и отхожие места строили совсем по другому принципу. Тоже верно, скорее всего во время реконструкции и переустройства замка кто-то из потомков Слизерина скрыл этот вход от чужаков. Черноволосая подруга кивнула в ответ, а змейку он нанес как опознавательный знак для своих. Вот и проверим. Я ободряюще улыбнулась подругам. Я точно не знаю, как она выглядит, но должно быть что-то похожее на герб Слизерина, наверное. А может, Васю спросим? Эльвира покосилась на наглого шланга, чья сытая моська сейчас дремала у меня на плече. Он же был там, был, но в то вентиляционное отверстие мы не пролезем, а других путей он не знает, а может, просто не хочет говорить. Я невольно погладила фамильера по голове. Вася говорит, что туда лучше не лезть, поэтому если найдем вход, то поставим следилку и сообщим об этом директору, пусть сам разбирается. А может, просто взорвать? В глазах Гермионы появился фанатичный блеск. Фаб, прим автора. Фугасная авиационная бомба, у меня с собой, если что. Чего? Я споткнулась на ровном месте и осторожно обратилась к подруге. Ме, мы же договорились, что ты оставишь эту каку в моем чемодане. А если кто-то случайно повредит твою сумку, будет большой бум. Любительница больших пушек улыбнулась и пожала плечами. Просто я утром подумала, вдруг мы сегодня найдем вход, открываем дверь, бросаем туда толстячку и все. Девочки, а вы давно были у психиатра? Эльвира остановилась в сторонке и посмотрела на нас очень странным взглядом. Вы правда притащили в Хогвартс авиационную бомбу весом 1,5 тонны? Вы нормальные, а что такого? Гермиона непонимающе посмотрела на подругу. У Ригель даже пояс смертника есть, там взрывчатки 100 килограмм, а еще поражающие элементы. Вечером можем показать. Ненормальные. Смит тяжело вздохнула и посмотрела на меня. Как ты говоришь, ипанутые. Эльвира права, взрывать проход в тайную комнату нельзя. Мия возмущенно на меня посмотрела и недовольно засопела. Объясняю. Во-первых, замок старый и может частично рухнуть. Согласны? Девочки кивнули. Правда, кое-кто весьма неохотно. Во-вторых, этой комнате 1000 лет. Она может представлять историческую или еще какую-нибудь ценность. Артефакты там или предметы старины. А они дорогие и являются имуществом школы. Кто за это будет платить? Девочки снова кивнули. Ну и, в-третьих, там обитает разумный реликтовый монстр, который самого Салазара помнит. Вы представляете, сколько он знает? К тому же он является стражем школы, его убивать нельзя. А этот Василиск точно не может навредить ученикам? Эльвира опасливо покосилась на Васю, наверное, представляя такой же шланг, только размером с электричку. Ты же сама читала историю Хогвартса, нормальную, ту, которую мне дедушка передал. Я ободряюще улыбнулась подруге. Он же разумен. Был когда-то. У старого мозги совсем плесенью поросли. Сквозь сон пробормотал мой фамильяр. Старый, сильный, но ебануоутый. Девочки, хватит трепаться, мы уже пришли. Мия остановилась перед входом в обитель Плаксы Миртл. Кто первый? Секундочку, я с коварной ухмылкой приоткрыла дверь и направила внутрь волшебную палочку. Мартис Раптимус. С кончика концентратора сорвалась черная сфера, а через пару мгновений из туалета раздался истошный женский вопль. С блаженной улыбкой на устах я слушала крики боли и отчаяния одного ебанутого привидения, то есть слепка личности Миртл Уоррен. Если верить фильмам из жизни прошлой и слухам из настоящей, то эта девочка трагически погибла в этом самом туалете. Подробностей, естественно, никто не знает, а в газетах я не нашла даже упоминания об этом инциденте. Не знаю, какая Миртл была при жизни, но после смерти она совсем сбрендила и начала творить всякую дичь. В прошлом году этот сгусток эктоплазмы смог напугать меня до усрачки. Я тогда зашла в туалет по нужде и, убедившись, что никого нет, спокойно устроилась на белом троне с книгой в руках. В самый ответственный момент эта сволочь вынырнула из унитаза и, громко смеясь, коснулась меня прямо между булок, попутно окатив задницу ледяной водой. Я тогда со страху чуть заикой не стала, а заодно разнесла несколько кабинок. Мия сначала надо мной смеялась, а затем представила, как в полной тишине из унитаза раздается потусторонний вопль, и чья-то ледяная рука трогает ее там. Тот позорный конфуз мы больше никогда не вспоминали, но я очень мстительная и злопамятная. С тех пор, проходя мимо, я всегда практиковала заклинание изгнания нежити. И почти всегда удачно, знаете ли, как сегодня. Подождав еще пару минут, мы вошли в залитое водой помещение. Наверное, эта дура опять пыталась сбить черное пламя в унитазе и, как всегда, безуспешно. Привидения – это всего лишь бездушные слепки личности, они почти не способны учиться и усваивать новую информацию, чем похожи на живые портреты. И те, и другие мне чем-то напоминали ущербный искусственный интеллект с запретом на саморазвитие. Что-то они могли запомнить, имена учеников, деканов или даже некоторые события, но происходило это по непонятному принципу. Жирная баба, которая живет на входе в нашу гостиную, всегда здоровается с Гермионой, а на меня смотрит как в первый раз. По этой же причине смена пароля происходит по предъявлению значка старосты, так как Перси и Демильзу она тоже отказывается узнавать и запоминать. Привидения и живые портреты вроде бы и разумные, с ними даже можно вести интересные беседы, но лишь о том, что было до их смерти, все произошедшее после они плохо понимают и усваивают. Может, оно и к лучшему, эти существа по своей природе бессмертны, и один создатель знает, до чего они могли бы додуматься за сотни лет. Оглядевшись и убедившись, что Миртл свалила, мы приступили к исследованию просторного помещения. Этот туалет ничем не отличался от остальных, планировка была стандартной. Вдоль стен, слева и справа, находились по 10 голубых деревянных кабинок. Весь этот почетный караул упирался в покрытую бежевым кафелем стену, на которой разместились зеркала и мраморные раковины с позолоченными металлическими кранами. Интерьер дополняли два больших овальных окна и несколько небольших сливов в полу, куда сейчас уходила разлитая Миртл вода. Змейка должна быть выгравирована на одном из кранов, вроде бы. Я раздала подругам последние инструкции. Смотрите внимательнее. Кстати, Ревелия, увы, но ничего не изменилось. Попытаться стоило. Гермиона ободряюще похлопала меня по плечу и склонилась над ближайшей раковиной. Я кивнула в ответ и, пройдя немного вперед, остановилась перед центральной раковиной, а Эльвира начала искать с другой стороны. Посмотрев на себя в зеркало и поправив прическу, я внимательно осмотрела кафельную чашу, а потом кран, даже воду открыла, на всякий случай. Потратила минут 15, даже сифон осмотрела, но искомого не нашла и перешла к следующей. Спустя полтора часа я оказалась рядом с Гермионой и, встретившись с ней взглядом, отрицательно покачала головой. Подруга сделала то же самое. Гадство. Эта чертова дыра должна быть здесь. В фильме же была. Эльвира, нашла что-нибудь? Я крикнула черноволосой девочке, которая старательно сопела с другой стороны. Только пара нарисованных писюнов и надпись. Гейл Хейлсторн, глотает. Больше ничего. Послышался виноватый голос Смит. Тебе еще много? Осталось 7 раковин. Идем к тебе. Я схватила Гермиону за рукав и потащила к Эльвире. По закону жанра последняя окажется той самой. Что за херня? Она точно должна быть здесь. Спустя час я нарезала круги по подсохшему туалету. Вы точно все внимательно осмотрели? Ре, тут ничего нет. Это просто туалет. Гермиона принялась меня успокаивать. Может, твой источник ошибся? Маловероятно, до этого все сходилось. Остановившись, я задумалась и посмотрела наверх. Увы, но там искомого рукомойника тоже не было. Ригель, а может, вход в одной из кабинок? Эльвира привлекла к себе внимание. Это же логичнее. Закрылся на щеколду, нажал на смыв или на скрытый рычаг, и ты в тайной комнате. Мысль. Во мне проснулся энтузиазм первооткрывателя. Время еще есть, поэтому осматриваем кабинки. Я ломанулась к ближайшей и чуть ли не с ноги распахнула деревянную дверцу, а потом принялась внимательно осматривать белый трон с деревянным стульчиком. Потом очередь дошла до висящего бачка с ржавой цепочкой. Ничего не обнаружив, я перешла в следующую комнату раздумий, а тем временем Колумб внутри меня начал сомневаться в выбранном направлении. Фу-у-у, Эваниска. Неподалеку раздался брезгливый вопль Гермионы. Что за свиньи? Неужели трудно смыть за собой? Согласна, Эваниска. Эльвира подтвердила ее слова из другого угла туалета. Тампоны. Они тут откуда? Зелья же есть. Выпил раз в месяц и все. Во-первых, не все про них знают, и, во-вторых, они дорогие. Кудрявая ведьма перешла на лекторский тон. Вот девочки из простецов и пользуются привычными средствами. Понятно, гнусаво ответила Смит. Девочки, вы как хотите, но после ужина я буду искать чары очистки воздуха. Это невыносимо. Весь унитаз в гов. Просите, и дано будет вам. Ищите, и обрящите. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Не знаю почему, но мне захотелось подбодрить подруг, а может себя, словами из священного писания. А кто спорит? Ворчливо ответила Гермиона. Нашла. От радостного крика Эльвиры я подпрыгнула и развернулась на месте. А не, отбой. Это опять писюн, правда тощий и кривой какой-то. Дождевого червяка напоминает. Из того же угла раздался заинтересованно задумчивый голос лучшей подруги. Но издалека похож. Может, язык дорисовать? Девочки. Я злобно рыкнула. Все-все. Продолжаем поиски тайной комнаты. Смит начала меня успокаивать. Гермиона, а у тебя маркер далеко? На осмотр всех кабинок нам потребовалось почти 2 часа. За это время я насмотрелась на обгаженные унитазы и целую выставку всякой наскальной живописи, но вход в тайную комнату мы так и не нашли. Поэтому на ужин я шла злая и задумчивая. Настрой подруг был примерно таким же. Вот и пошли отличия от фильмов. На первом курсе все было просто. Кверелл, дракон, камень, все совпало, даже по временным рамкам вроде сошлось. А сейчас, где искать этот блядский дневник и вход в погреб Салазара? Хогвартс огромен, и не только снаружи, мне порой казалось, что его строили пьяные и обкуренные гастарбайтеры. По-другому невозможно было объяснить исчезающие ступеньки, блуждающие классы и свернутые бутылкой кляйна коридоры. Во многих местах активно применялись чары расширенного пространства, тот же большой зал, размер которого всегда соответствовал количеству учеников. А прочитав неподвергшуюся цензуре историю Хогвартса, я вообще впала в ступор. Десятки проходов и классов появлялись только по определенным дням или месяцам. Например, короткий путь к лестницам на 6-м этаже работал только по четным числам, а дверь в просторное помещение на 5-м этаже появлялась только в сентябре и мае. Зачем? Кто так строит? И как тут искать вход в тайную комнату, когда не менее тайных комнат с избытком? Но на это мне как-то похуй, покои древнего мага меня мало интересуют, а вот дневник. Дед и дядя Алик в один голос заявляли, что в черной тетрадке томится частичка души Мразоты, а значит, я должна ее уничтожить, желательно самым болезненным и мучительным способом. Вот только где, а главное, у кого ее искать. По фильмам, в достоверности которых я уже начала сомневаться, она выглядела простым черным ежедневником формата А5, такой был почти у каждого ученика и профессора, у самой таких пара десятков. Ну, нравится волшебникам черный цвет, одна лаванда, исключение, в силу чего была, как жена Цезаря, вне подозрений. И как быть, куда копать, или может забить и ждать развития событий? С такими мыслями я в компании подруг спустилась на ужин. Заняв свое место, я молча кивнула парням напротив и потянулась за жареной курочкой с печеной картошечкой. Жирное вечером вредно, но стресс нужно было заесть. Девочки от меня не отставали, Мия вообще себе полную тарелку отбивных навалила. Рон и Джастин, поняв наш настрой, не лезли с разговорами и тихонько наблюдали. «Парни, вы в библиотеку идете?» Закончив с мясными блюдами, я сыто облокотилась на стол и обратилась к друзьям. «Не, мы там уже были». Рон, улыбнувшись, махнул рукой. «Домашние задания сделали, а эссе для летучего мыши я завтра напишу. Кстати, в понедельник трансфигурация и чары». Мия толкнула меня в бок. «Нам еще летние задания нужно успеть написать. Свои больше не дам». Рон сложил руки на груди. «Мне зелий хватило. А если еще и МакГонагалл с Флитвиком на меня ополчатся, ну его». «Джастин», я посмотрела на Финчфлетчли глазами кота из Шрека. «Ты же не откажешь друзьям? Не смотри на меня так». Парень попытался отвернуться, но встретился взглядом с Гермионой. «Только не переписывайте точь в точь, ты настоящий друг». Я приняла от Джастина несколько дорогих увесистых папок. «Сочтемся, обязательно», — проворчал юный аристократ и обратился к другу. «Рон, может, сегодня в монополию сыграем?» «Мона, что?» Уизли непонимающе нахмурил брови. «Я такую игру не знаю». «Да ладно, ты серьезно?» — удивился Финчфлетчли. «Это шикарная настольная игра. Правила, конечно, сложные, но я тебя научу». Заинтриговал. Уизли в один хлебок допил тыквенный сок и поднялся из-за стола. «А про что она?» «Монополия – это экономическая стратегия. Там нужно развивать бизнес и при этом не стать банкротом». Джастин тоже встал из-за стола. «Короче, есть игровое поле, там много всего, а мы по очереди бросаем кубики. А я ни разу не играла в эту игру, только слышала». Эльвира обиженно посмотрела на мальчишек. «Я тоже хочу. Чем больше народу, тем веселее». Финчфлетчли улыбнулся черноволосой девочке. «Давай с нами, уроки я и завтра сделаю». Смит поднялась с насиженного места и, достав из сумки свои летние задания, передала их Гермионе. «Может, и мы возьмем передышку?» Мия задумчиво посмотрела на спины спешащих в гостиную друзей, а потом ее взгляд упал на стопку с эссе по трансфигурации. «Потом, как-нибудь. Тем более мы обещали Джинне и Луне». Я ободряюще улыбнулась лучшей подруге и встала. «Пошли грызть гранит науки, как бы зубы не сточить», — проворчала Гермиона и последовала моему примеру. «Хотя я дочь стоматологов». Большой зал мы покидали в приподнятом настроении, полный желудок давал о себе знать. На третьем этаже, проходя мимо большого окна, мы зависли минут на 10 и молча любовались закатом. Насладившись прекрасным зрелищем, мы отправились в библиотеку. Хранилище знаний встретило нас тишиной и запахом чернил. Не знаю почему, но волшебные книги всегда пахли как новые, даже многовековой фолиант выглядел так, будто его только вчера напечатали. Поздоровавшись с мадам Пинс, я осмотрела читальный зал и быстро нашла седую девочку, в одиночестве сидевшую за дальним столиком. «Привет, а где Джинни?» С улыбкой я плюхнулась напротив Луны. Мия заняла соседний стул и полезла в сумку за пищими принадлежностями. «Привет, Рихель, Миона». Лавгут оторвалась от пергамента и посмотрела на нас своими слепыми глазами. «Седьмая ищет книгу по зельям. Профессор Принц задал ей эссе по акониту. Он странный, вроде бы и злой, но такой несчастный. Мне его искренне жаль». «Кого? Сальноволосова, что ли?» Гермиона достала из сумки стопку пергаментов и посмотрела на Луну непонимающим взглядом. «Этого урода убить мало. Я бы с удовольствием его в котле с кипящим маслом сварила, а перед этим заживо сняла бы с него кожу. Ненавижу. Согласна, этот носатый урод меня тоже бесит». Я кивнула подруге и хищно оскалилась. «Снимать кожу долго, проще на кол посадить, толстый и сучковатый». «Зря вы так», — Луна грустно покачала головой. «Северус очень несчастен, он винит себя в...» «Девчонки, привет». На нас сзади повисла счастливая Джинни. «О чем болтаете?» «Размышляем, как лучше убить принца. Я предлагаю содрать с него кожу, Ария хочет посадить его на кол. Гермиона улыбнулась рыжеволосой девочке. «Твое предложение, Хаэм». Седьмая Уизли покосилась на пару здоровенных талмудов в руках. «Надо подумать, может просто забить его этой книгой или заставить сожрать кило аконита. Девочки, прекратите, нельзя быть такими жестокими. Луна осуждающе посмотрела на нас. Северус ненавидит сам себя, поэтому и ведет себя как самый ужасный человек на свете. Глубоко внутри он совсем другой, хороший. Вечно ты всех жалеешь». Джин не перебила подругу и заняла соседний стул. «Луна, пойми, не все люди хорошие, ну сколько можно тебе об этом говорить, ты просто не все видишь». Лавгуд лукаво улыбнулась и взяла одну из принесенных Джинни книг. «Спасибо». Луна открыла толстый справочник по магазологии и начала его быстро листать, задерживаясь только на иллюстрациях и заголовках. «Мы на это только пожали плечами и тоже занялись делом». Джинни переписывала текст из книги, а мы с Мией, чтобы не подставлять друзей, пытались разбавить их летнее эссе своими словами. Следующий час прошел под скрип перьев и шелест страниц. Люблю такие посиделки. И тут ничего нет. Луна закрыла книгу и задумчиво посмотрела на меня. «Рихель, ты чем-то расстроена? Твои мозгашмыги просто сходят с ума? Что-то случилось?» «Типа того». Я грустно вздохнула и посмотрела в белесые глаза. «Мы сегодня кое-что искали, но не нашли. Хотя я была уверена. Это как у меня. Я тоже думала, что Ньютс-командер наверняка встретил и описал морщерогих кизляков, но в его книге о них ни слова». Девочка грустно улыбнулась и посмотрела на стеллажи с книгами. «Значит, придется искать в другом месте. Полкой выше я видела злобную энциклопедию о чудовищах и невидимую книгу о невидимых созданиях. Я просто ошиблась полкой, а вдруг и ты что-то напутала? Может быть, я задумалась. Возможно, мы этажом ошиблись. Вот видишь, все довольно просто», — сказала Луна и встала со стула. «Летом я неделю искала свой любимый карандаш, точно помнила, что оставила его на книжной полке в спальне, а он нашелся в ванной. Полки одинаковые, но спальня находится на втором этаже, а ванная на первом. Пиздец». Гермиона увидела мой взгляд и ударилась лбом об стол, а потом тихо прошептала: «Теперь все сортиры Хогвартса осматривать. Их всего 21, так написано в истории Хогвартса». Лавгуд сочувственно похлопала подругу по плечу и скрылась в недрах библиотеки. «А вы что искали?» Рыжая девочка оторвалась от эссе и весело хмыкнула. «Нарглов или гелиопатов, что-то среднее между ними, но тоже мифическое». Я весело хмыкнула в ответ и, кое-что вспомнив, полезла в сумку. «Джинни, чуть не забыла. Вот, я ее прочитала и теперь возвращаю». Я положила перед девочкой старинную книгу по домоводству и инфракрасный фонарик максимально примитивной конструкции, благодаря чему он отлично работал в Хогвартсе. Джинни не просто так поступила на факультет умников, может что-то из этой чернухи ей пригодится. «А это что?» Рыжая девочка бережно убрала книгу в сумку и сейчас разглядывала мой подарок. «Какой-то странный фонарик, он светит особым светом». Я начала объяснять: «Так можно прочитать закрашенные страницы, только маме не говори». «Ты серьезно?» Девочка опешила, а потом посмотрела на фонарик как на великий артефакт. «Так просто?» Я кивнула. «Даже Билл не смог справиться с этими чернилами, а он первоклассный чероплет и зельевар. Все гениальное, просто». Я пожала плечами. «Спасибо». Джинни потянулась через стол и крепко меня обняла. «Девочки, пора закругляться, до отбоя осталось 40 минут». Наши обнимашки прервала Гермиона. «Вы идите, а мне еще Луну нужно дождаться». Уизли отлипла от меня и начала убирать вещи в сумку. Она, пока не найдет нужную книгу, не успокоится. «Ну ладно, до завтра». Мы с Мией быстро собрали свои вещи и, попрощавшись, отправились в гостиную. На сегодня у меня осталось одно незаконченное дело. Путь до башни Гриффиндора мы преодолели быстро и без приключений, встретили только парочку старшекурсников-барсуков. В гостиной было относительно тихо, если не считать орущую толпу третьекурсников, игравших в плюй-камни, и пятерых старшекурсников, которые с диким гоготом носились между диванами и перекидывались грязными трусами. Мы с Мией переглянулись и улыбнулись, в родном дурдоме без изменений, а потом направились в гости. Я не забыла про слова братца о нашей биологической матери. Поднявшись по винтовой лестнице, я без стука вошла в спальню мальчиков-второкурсников. Мне нравилась эта дискриминация. Парням вход на женскую половину закрыт, а девочки могли спокойно посещать вотчину сильного пола. При нашем появлении новые мародеры вскочили с кровати и опасливо направили на нас волшебные палочки, Рон и Джастин на это только хмыкнули, но тоже поднялись с кровати и достали свои концентраторы. «Джентльмены, вы позволите мне поговорить с мистером Поттером?» Я улыбнулась, отчего Томас и Финниган нервно сглотнули, и продемонстрировала свои пустые ладони. «Наедине, да без проблем. Пошли, Джаз». Рон потащил друга к выходу, а проходя мимо шепнул: «Ты уверена?» В ответ я просто кивнула. Шестерки моего брата нервно переглянулись и быстро покинули помещение. Лонгботтом оказался самым верным и вышел только после уверенного кивка своего друга. Правда, этот идиот, проходя мимо, попытался толкнуть Мию плечом, за что получил сильный удар под дых, а потом добротный пинок под зад, для ускорения. «Я подожду в коридоре». Моя подруга достала из кармана кастет. «Заодно объясню одному грубияну про манеры». С хищным оскалом на устах Мия вышла из комнаты, а я полезла в карман за пирамидкой. «Не хочу, чтобы нас подслушали». Гарри молча наблюдал и держал меня на прицеле своей волшебной палочки. Я в это время активировала артефакт и уселась на кровать Джастина. «Ты пришла нашу комнату разглядывать?» Поттер понял, что я не собираюсь нападать, и опустил концентратор. «Чего надо?» «Хочу поговорить о твоем поведении». Я отвлеклась от изучения постеров с квиддичными командами и посмотрела в родные зеленые глаза. Только кроме страха и презрения я в них ничего не увидела. «Гарри, твои слова о Лиле, ты правда так думаешь? Утром я хотела удавить этого сученыша, в обед мне хотелось его просто покалечить, а сейчас я немного остыла, и мне стали интересны причины такой злобы. Как можно ненавидеть собственную мать? Она нас родила и погибла, защищая именно нас, а он говорит про нее такие вещи. Я не думаю, я знаю, мне крестный много чего интересного про эту рыжую шлюху рассказывал». Зло процедил мой братец и сел на кровать. «Это из-за нее погиб мой отец, и мы стали сиротами. Еще раз так назовешь Лили. Моя мамаша, как хочу, так и называю». Поттер перебил меня: «У тебя сейчас новая мать, вот за нее и заступайся, а про Лили забудь. Я прекрасно помню ту ночь и то, что эта женщина сделала для нас, я никогда не забуду». Мои кулаки непроизвольно сжались. «Ради нас она пожертвовала собой, а ты — вранье». Поттер подскочил с кровати. «Эта шлюха перетрахалась с половиной Хогвартса, а потом с помощью темного ритуала охмурила моего отца. Ты знаешь, что за этой грязнокровкой ухаживал принц, но она предпочла нищеброду богатенького Поттера. Бродяга пытался помочь, но отца будто подменили, он даже с родителями разругался. Какой бред! Ты как тупое ничтожество поверил в эту чушь». Я грустно покачала головой и посмотрела в зеленые глаза. «Твой крестный нагло пиздит. Перед поступлением в Хогвартс я читала досье на их компанию, и там совсем другая информация. А мне плевать, это из-за рыжей шлюхи мы оказались в таком положении». Поттер опустил голову и начал разглядывать свою волшебную палочку. «В каком? В глубокой заднице». Гарри посмотрел мне в глаза. «Блэки рассматривают меня только как ценный актив и ключ от сейфа Поттеров. Мне уже и жену подобрали, и будущего мастера. Знаешь, я ненавижу Дору и терпеть не могу артефакторику. Но Ориону и Вальбурге плевать, они уже все решили за меня». Бродяга пытался заступиться, но его быстро заткнули. «А еще эта дурацкая слава. Я терпеть не могу всех этих подхалимов и подлиз. Мне порой кажется, что темный лорд был прав. А что плохого в женитьбе на красивой и сильной девушке?» Я непонимающе посмотрела на брата. «А образование? У Поттеров склонность к артефакторике. Мы можем склепать простенький оберег прямо на коленке. Мне кажется, что ты просто избалованный идиот, который с жиру бесится. Ты сама выросла в доме магловской аристократки, поэтому не смей меня обвинять. Или тебе нравится твое положение, вилять хвостиком перед магловской элитой и знать, что твое будущее уже распланировано? Я хочу сам распоряжаться своей жизнью». Поттер встал с кровати и сделал шаг в мою сторону. «Если бы не рыжая шлюха, то мой отец женился бы на нормальной чистокровной ведьме, и у меня была бы полноценная любящая семья. Вообще-то, это Поттер и Блэк что-то сделали с несчастной девушкой, чем сломали ей жизнь и обрекли на смерть». Я зло посмотрела на брата. «В ту роковую ночь темный лорд пришел за нами и предлагал Лиле жизнь, но она защищала нас до последнего. Поэтому не смей называть ее шлюхой. Ты думаешь, я поверю предательнице?» Братец зло сжал кулаки и навис надо мной. «Ты могла вернуться в семью, а вместо этого выбрала участь собачки на магловском поводке. А сейчас пытаешься обвинить моего крестного во лжи. Правы были бродяга и Невилл. Ты — предательница крови. Хлобысь, я отвесила брату звонкую пощечину и встала. Еще раз меня так назовешь, и я тебя покалечу. Моя настоящая семья, Хилсинг, и я никого не предавала. В моих волосах начали появляться искры, и Поттер опасливо попятился. Твой любимый Сириус бросил меня, из-за него я пережила кучу дерьма. Я никогда не считала этого ублюдка своей семьей, а ты, всего лишь избалованный и привыкший к вседозволенности нытик. Хватит жалеть себя и во всем обвинять несчастную Лили, она не виновата в том, что наш папаша оказался дебилом. Ты ударила меня, опять, глаза Поттера слегка засветились, и он направил на меня палочку. Магловская шавка, трансмогрифиал. Я словно не из матрицы увернулась от темно-синего луча и рванула вперед. Гарри удивленно моргнул, когда моя довольная моська оказалась прямо перед ним. Я перехватила его руку с концентратором, а потом зеленые глазки братца чуть не вылезли из орбит, так как мое колено ударило что-то мягкое. Гарричка запел фальцетом и, держась руками за свое достоинство, упал на колени. Мне показалось, что этого мало, и я приложила его по голове, а как кастет оказался на моей руке, я не помню. Удар был сильным, даже очки слетели, но у мелкого ушлепка не могло быть сотрясения мозга по причине отсутствия оного. Знаешь, я ведь действительно просто хотела поговорить. Я присела на одно колено перед постанывающим родственником. Запомни, братец, еще раз оскорбишь Лили, мою семью или моих друзей, и тебе будет мучительно больно. Я умею, меня учили. Ты еще свое получишь, сестренка, теперь ходи и оглядывайся. Поттер зло сплюнул на пол и расплылся в ехидной улыбке. И про своих верных подружек не забудь. Отвернешься, а они уже на коленях стоят, как и положено грязно. Кха, мой ботинок опустился говнюку на горло, и он захрипел. От недостатка кислорода лицо Поттера начало синеть, и я убрала ногу. Не был бы он моим братом, то был бы уже мертв. Мне так хотелось надавить чуть сильнее и сломать ему кадык, но я смогла взять себя в руки. Не сейчас, не в школе. Волшебники и так не жалуют орден, а если я убью национального героя и победителя темного лорда, то о нормальных отношениях можно забыть на долгие годы. Если с моими подругами что-то случится, то я тебя убью, и поверь, умирать ты будешь очень долго и мучительно. Я заговорила, когда взгляд братца стал осмысленным. Надеюсь, мы поняли друг друга. Похлопав корчащегося от боли паренька по щеке, я взяла с кровати пирамидку и вышла из комнаты. Как поговорили, в коридоре меня ждала довольная Гермиона, а позади нее в луже собственной блевотины валялся Лонгботтом. Примерно так же, как и ты. Я ухмыльнулась в ответ. Поттер совсем не понимает слов. Может, он мазохист, его друг тоже не отличается интеллектом. Мия картинно развела руками и засмеялась. У меня появилась идея насчет подарков на Рождество. Пошли, в спальне расскажешь. Взявшись за руки, мы спустились в гостиную. Они сильно поломанные, внизу нас встретили Рон и Джастин. Нам отправлять этих, кивок головой в сторону Томаса и Финнигана, в больничное крыло, все с ними нормально. Я махнула рукой, через полчаса будут в норме. Парни, мой голос стал серьезным. Будьте осторожнее, Поттер мне войну объявил. Первый раз, что ли? Рон весело хмыкнул. Мы с Очкариком и его шестерками уже второй год воюем, правда, Джаз, он девочкам угрожал. Я пояснил один неприятный момент, а вот это уже серьезно, Рон, добавим, Джастин сжал кулаки и обратился к другу. Сейчас я наваляю этому задире, совсем обнаглел. Уизли кивнул и посмотрел на нас. Спокойной ночи. Парни быстро убежали к себе. Мы с Мией проводили их задумчивым взглядом, а потом отправились в женскую половину общежития. По пути я пересказала подруге наш диалог с братом, и та пообещала что-нибудь ему сломать. Ну, имеет полное право. В спальне нас встретила Эльвира, которая вместе Браун и Патил активно и весело обсуждала монополию. Оказывается, Джастин смог привлечь к игре и наших болтушек. У волшебников не так много развлечений, поэтому настольная игра зашла просто на ура. Немного пообщавшись с подругами, мы отправились в душ. А уже через полчаса я лежала в мягкой и уютной постели. Наконец-то этот долгий день закончился, я вымоталась как морально, так и физически. Мысли начали путаться, и я почти провалилась в сон, но мое внимание привлек Вася, нагло боднув меня в щеку. «Хозяйка, будь поосторожнее со своим сородичем». Голос змея был обеспокоенным. «Этот фуфел гораздо сильнее тебя, только его сила плохая». «В смысле?» Я сонно посмотрела на фамильера. «Можно подробнее?» Сила, у него ее больше, я чувствую. Змей начал объяснять. В тебе бьет чистый горный ручей, а в этом чмошнике булькает медленная вонючая речка. Его сила грязная и противная, как пометки блохастых, но ее гораздо больше. Спасибо, учту. Я погладила Васю по мордочке. А ты знаешь, почему его сила грязная? В душе не ебу, но вот здесь змей боднул меня в лоб, прям выгребная яма, так и несет гнилью до тухлятины. Интересно, я уже потянулась за чудофоном, но решила сперва обдумать такие новости на свежую голову, а уже потом звонить маме и деду. Хозяйка, может его укусить? Фамильяр призадумался. Я понимаю, что вы из одного яйца вылупились, но нахуй такая родня? Не нравится он мне, этот двуногий фуфел, та еще падла. Ни сегодня и не в школе. Я невольно зевнула, а мои глаза стали закрываться. Вася, спокойной ночи. Недовольно ворчащий змей скрылся под одеялом и вскоре привычно устроился у меня в ногах, а я наконец-то начала погружаться в мир Морфея. Нужно выспаться, впереди еще столько дел, когда все успеть. Еще и братец со своими обидами. Похоже, этот год будет гораздо веселее предыдущего. Мелкого говнюка нельзя просто взять и убить, но если он перейдет черту, то моя рука не дрогнет. Глава 79. Небичина. Субботнее утро началось просто прекрасно. Я выспалась и была полна сил. Спустившись в гостиную, мой взор порадовали разбитые кулаки Рона и Джастина, а на улице мою улыбку вызвало яркое солнышко. Всю тренировку парни наперебой рассказывали, как учили мародеров уму-разуму, причем с разгромным счетом. Сначала они отметили Симуса и Дина, для профилактики, а потом добавили Поттеру и Лонгботтому, за дерзости и угрозы. Очкарик имел неосторожность ляпнуть какую-то гадость про Джинни. Поэтому в замок я вернулась в чудесном расположении духа и, насладившись контрастным душем, отправилась на завтрак. Люблю выходные, особенно утро. Наши львы хоть и буйные, порой отбитые, но поспать любят. Благодаря этому в ранние часы в гостиной тихо и спокойно, даже уютно, так как на завтрак встает меньше половины факультета. Я кушала, наслаждаясь тишиной, потому что парни выдохлись на пробежке, а наши болтушки отказались покидать уютные и теплые кроватки. Вкушая свежую яичницу с беконом, я украдкой разглядывала большой зал. Преподаватели сидели полным составом и косились на Дамблдора, который гордо восседал на своей золотой троноподобной табуретке, а он нечасто появляется на завтраке. Ну это понятно, у старика куча дел. Как он умудряется одной задницей усидеть сразу на трех стульях, для меня остается загадкой. Слизеринцы манерно вкушали пищу малой группой, аристократы тоже любят поспать. Воронов было всего несколько человек, их факультет самый малочисленный, и его представители частенько забывают поесть. Барсуки были полным составом, они вообще по одному нигде не появляются и ходят только толпой. Однако присутствующих, включая преподавателей, объединяло одно – все то и дело косились на одинокую парочку парней и старшекурсников, что с забинтованными рожами сидели на краю стола Хаффлпаффа, и взгляды некоторых студентов не сулили ничего хорошего. Скримджеру и его подружке Прису, только вчера узнала его фамилию, я не только слово «пидор» на лбу вырезала, но еще и по паре членов на щеки добавила. В тот момент этом воспринимался мною как карандаш или маркер, а себя я ощущала малолетним хулиганом, застрявшим в зассанном и загаженном лифте. Эти двое понимали свое положение, поэтому ели быстро и молча, а на то, что они уж слишком близко прижимаются друг к другу, обратили внимание только мы с Гермионой. Проклятие только начало действовать и заработает в полную силу примерно через месяц, может чуть больше.